заражалась его надеждой она. Ведь бывают же, в конце концов, чудеса. С этим она снова и снова шла к доктору Мягкову, усталому, постоянно в полпьяна скептику с насмешливыми и в то же время затравленными, как у бездомной собаки, глазами. «Голубушка Анна Васильевна!» — доктор лишь беспомощно разводил руками. «Чудеса, если и бывают, то не от рук человеческих, а я ведь только немощный эскулап. Будь я даже о семи пядях во лбу и обладая самыми новейшими средствами, мне все равно не удалось бы его спасти. Простите, голубушка!» И усмехался в сидеющую бороду снисходительно и печально. По ночам ей грезились лица, множество лиц, виденных ею в жизни, и среди них чаще всего лицо брата Сергея, сливавшегося в ее сумеречном сознании с обликом умирающего Николая. А тот истлевал, испепелялся, сгорал на глазах почти в полной памяти, лишь изредка впадая в бредовую полуявь. «Ты мне, Петек, зубы не заговаривай, знаю я тебя, говорка. Да только мы таких говорков знаешь, как с бугорков. Ты на чужих девок не зарься, своих обхаживай, Настю мою не замай». И вдруг запел тоненько и тихо: «Эх, Настасья, эх, Настасья, открывай-ка ворота, открывай-ка ворота, принимай-ка молодца». Умирая, он счастливо сиял и как бы дымился выжигавшим его жаром, и, казалось, не он, душа его пела от чего-то такого, чему нет названия на человеческом языке, и что дарится ей лишь на пороге жизни и смерти. А за какие добродетели — не нам знать. Она не отходила от него до самого конца, а когда лицо его стало у нее на глазах отвердевать в меловой бледности, не выдержала и, беззвучно взливаясь в слезном сострадании, приникла к его уже отвердевшим губам. Это было единственное, что ей оставалось доступно подарить ему на прощание. Пусть вот так он запомнит в ней свою далекую Настасью. Потом она навзрыд, содрогаясь всем телом, плакала на плече Мягкова, а тот, стараясь не дышать на нее, гладил ее по голове, словно обиженную девочку, и монотонно приговаривал при этом: «Ну-ну, голубушка Анна Васильевна, ну-ну, полноте, то ли еще будет, то ли еще будет».